Зеленая вспышка. Том 1. Глава 1. Зеленая вспышка. Экстренная активация системы. Обнаружена попытка атаки на душу владельца. Часть энергии поглощена. Избыток энергии использован для устранения последствий атаки. Ошибка. Невозможно устранить последствия. Определение причины. Поиск информации. Ответ получен. В связи с проведением темного ритуала в тело владельца попал осколок души другого разумного. Избыток энергии направлен на поглощение инородного осколка души. В связи с неправильным запуском системы требуется перезагрузка. Полное описание ситуации будет отображено в логах после перезагрузки. Система будет недоступна 26279Ч, 59М, 59С. За несколько часов до этого, может лет, может веков. Кто же разберет этих богов? Вы спросите, что это сейчас было? Ответ прост и одновременно сложен. Я умер. Ничего не предвещало беды, но когда я шел с работы домой, почувствовал резкую боль, а дальше тьма. Очнулся я в комнате, заваленной разным хламом. Присмотревшись, я понял, что это не хлам, а разные игрушки и коробки различных форм и размеров и прочее, а на стуле метрах в 10 от меня за компьютером сидел некто. Я попытался встать, ничего не вышло. Прислушавшись к себе, я понял, что не имею вообще никаких конечностей и скорее похож на какого-то светлячка из Варкрафта. Через пару минут меня осенило, ведь я как-то вижу, а значит и тело у меня есть или хотя бы его функции, и, представив, как я встаю и иду, светлячок, то есть я поднялся и поплыл по воздуху вперед. Вокруг были картриджи от Денди, коробки с дисками к разным приставкам и сами приставки, коробки с настолками, колоды карт, игровые автоматы и просто горы всяких игрушек, видимо сделанных по мотивам игр. Но тут стул отодвинулся, и я обратил внимание на того, кто сидел за столом, а стол да и стул-то такой мажорный игровой и, конечно же, 6 огромных мониторов выглядело просто офигенно. Когда он встал, я чуть не упал со смеху. Передо мной стоял задрот из Южного парка из серии про Вов. Поняв мою реакцию, задрот засмеялся, поднял руку и щелкнул пальцами. Танос недоделанный покрылся рябью и превратился в обычного парня лет 25, среднего роста, растрепанные волосы, легкая небритость и белая футболка с надписью «ИТКТ», короче, обычный такой сисадмин. Ну привет, позволь представлюсь, меня зовут Шира, я бог игр, мда попадас, то есть попаданец. Я, конечно, читал много фиков, но не думал, что попаду в такую ситуацию. Ха-ха-ха, рассмеялся он, вот тут ты прав. К сожалению, ты умер по моей вине, сегодня была моя очередь следить за смертными, но я отвлекся из-за игры, то есть из-за важных божественных дел, сказал он, как-то нервно покосившись на свой комп, и, как бы это смешно ни звучало, проглядел и тебя прибило малюсеньким куском метеорита, не беспокойся, кроме тебя никто не пострадал, ебушка-воробушки, то есть, по его мнению, меня сейчас должны беспокоить случайные жертвы. Я, мать его, умер, верни меня обратно. Я понимаю твой гнев, но, к сожалению, вернуть тебя невозможно, грустно сказал он, опустив голову, но через несколько секунд поднял и радостно сказал, но зато я придумал, как искупить свою вину в лучших традициях попаданцев. Ладно, видимо, ты читаешь мои мысли. Делать, я так понимаю, мне все равно нечего, хотя есть шанс, что это мои коматозные бредни, и сейчас я лежу в палате больницы. Но все же излагай, что ты придумал. Надеюсь, только мне не придется страдать и превозмогать. Нет, что ты, косяк за мной, так что ты отправишься в интересный и знакомый тебе мир. К тому же получишь любимую тобой систему и ну бонусом ящик с припасами. Надеюсь, система не будет версии 666 Сатана Эдишн, система будет обычной, как в геймере, только в твоем случае она еще и автоматически будет подстраиваться под мир, в котором ты окажешься, плюс имеет огромную базу знаний, просто надо правильно задавать вопросы, ну еще немного юмора добавлю, что-то не нравится мне твоя ухмылка, но да ладно, рассказывай, что за мир, в который я отправлюсь, и что за припасы. Мир будет сюрпризом, но ты сразу догадаешься, где ты, а вот припасы, задумался на секунду он. В общем, этот ящик будет содержать несколько полезных для тебя вещей, все зависит только от твоей удачи. Там может находиться все, что когда-либо существовало и было придумано человеком и богами, сам разберешься. Как-то подозрительно хорошо звучит, и какие же будут но. Дашь мне квест сложности, хрен ты меня выполнишь. Расслабься, просто развлекайся, но учти, что в других мирах богам не надо следить за смертными, значит и спасать тебя, если ты умрешь, я не буду обязан. Возможно, кто-то из местных низших богов попросит тебя об услуге. Сами они не могут сильно вмешиваться в жизнь смертных, но и ты не обязан будешь им помогать, только если сам захочешь. Еще есть вопрос, сохраню ли я свою память? Конечно, возможно, померкнут воспоминания о твоих близких, но на это есть свои причины. Ясно, ну делать нечего, отправляй. Удачи, радостно крикнул он. И как только он это сказал, взгляд затуманился, и я очнулся лежа на чем-то мягком, все тело двигалось как-то вяло. Открыв глаза, я увидел два мутных силуэта, услышал какие-то крики на смутно знакомом языке, и следом зеленая вспышка. Том 1, глава 2. Мда, что это, плять, было. Сначала эта вспышка, потом перед глазами поплыл текст. Судя по всему, это и есть моя система, только вот вопрос, что сейчас произошло. Я попытался открыть глаза и увидел огромный мир, точнее не так, мир-то нормальный, а вот я крохотный. Приподняв ручку, я понял, что нахожусь в теле маленького ребенка, ну вот этого мне еще не хватало. Смотрим вокруг и что мы видим, а видим мы тело женщины на полу, небольшую комнату, судя по всему детскую, и меня, лежащего в детской кроватке. Вариантов, где я оказался, конечно, немного, но нужны подтверждения, и они не заставили себя долго ждать. Ха-ха-ха, это было даже легче, чем я думал, раздался старческий голос с нотками безумия, вы знатно повеселили меня. Ну как, посмотрим, где там поживает мой будущий ручной герой. Над моей кроваткой наклонилось лицо старика в странном колпаке и с огромной белой бородой. Ну здравствуй, мальчик мой, прошлые пешки наскучили мне, и пришлось от них избавиться, так что тебе придется стать новой, оскалился он, надеюсь, ты подрастешь, и мы устроим шоу с темным лордом и мальчиком, который выжил, ха-ха-ха-ха, значит под Тириана с Домбегадом, ну могло быть и хуже, надеюсь канон не подкачает, что мы имеем на данный момент, Домбегад наигрался с родителями Гарри и решил переключиться на него самого, я в теле младенца, и, судя по всему из запущенной в лоб авады, система ушла в отпуск на 3 года, и последние, меня ждут минимум 3 прекрасных года в семейке Дурслей. Тем временем Домбегад достал палочку и приставил ее к моему лбу. Прекрасно, я чувствую отголоски души Тома, слабые, но чувствую, но с другой стороны и ритуал был непроверенный. Хотя этого недостаточно, надо пометить нашего юного героя, тут нажим палочки усилился, и я почувствовал адскую боль, а дальше тьма. В следующий раз осознал я себя лежащим на диване в гостиной какого-то дома. Очевидно, я уже у Дурслей, а вот как раз и они. В комнату вошли Вернон и Петунья. Несложно было угадать в этой парочке моих дядю и тетю. Вернон – это кошмар, я всегда знала, что вся эта магическая ерунда не приведет ни к чему хорошему, а теперь с мальчишкой придется возиться нам, чуть ли не прорычала она. Петунья – всегда остается вариант с детдомом. Нет, хотя я их и ненавидела, но мальчишка останется со мной, а всю эту магическую лабуду мы из него выведем. Чего и следовало ожидать, ну посмотрим, что из этого выйдет. 3 года спустя. 3, 2, 1. Перезагрузка прошла успешно. Вас приветствует система бога игр V1.1. Итоги перезагрузки. Попытка поглотить инородный осколок души. Создан навык пожиратель душ. Поглощено 100% характеристик. Суммарно 995 инородной души. Обнаружена нехватка маны для восстановления собственной души. 995 очков характеристик распределено в мудрость. Душа успешно восстановлена. Вот и прошло 3 наискучнейших года в моей жизни. Сейчас, надеюсь, будет повеселее. Как оказалось, жизнь маленького ребенка скучна до невозможного. Большую часть дня ты спишь, иногда ешь. Тело тебя не слушается. Но, благодаря моим воспоминаниям, я смог за 2 лет справиться с этими проблемами. Научился нормально двигаться и говорить, хотя этого и стоило мне многих трудов. Повезло, конечно, что английский я знал еще со школы, и проблем с пониманием того, что происходит вокруг, не было. А вот с телом пришлось повозиться, научив его двигаться так, как надо мне. Приветствую тебя, пользователь, и тебе не хворать. Идет настройка системы, это займет несколько минут. Как я могу обращаться к пользователю? Действительно, хороший вопрос. Он возник у меня еще в самом начале моей жизни здесь, и проблема даже была не в выборе между старым и новым именем, а в том, что старое имя я, как ни пытался, так и не вспомнил. То же самое с именами родителей, друзей и просто знакомых. Я помнил все о каждом человеке, которого знал, кроме имени. Странным было то, что меня это не сильно и беспокоило, видимо, об этом и говорил Шира. Мудрить с выдумыванием ников я не буду, поэтому остается всего один вариант. Зови меня Гарри. Принято. Рада знакомству, господин Гарри. Ой, давай без этого. Просто Гарри и давай уже на ты. Принято. Гарри, хочешь ознакомиться с моим функционалом? Конечно. И скажи, у тебя есть имя? У меня нет имени. Если у пользователя есть желание, он сам назначает его. Даже так? Ну что же, буду звать тебя Джарвис. Принято. Вернемся к функционалу. Вот список доступных функций. Характеристики. Способности. Инвентарь. Магазин. Карта. Задания. Меню группы. Работает голосовое или мысленное управление. Характеристики. Имя. Гарри Поттер. Раса. Человек. Пол. Мужской. Класс. Маг. Возраст. 4. Жизнь. 28. Мана. 20 тысяч. Сила. 5. Ловкость. 5. Выносливость. 5. Интеллект. 10. Мудрость. 1000. Удача. 60. Достижения и титулы. Перерожденец. Плюс 50% к скорости прокачки. Маг. Мана H4. Маг. Атака H2. Последняя из рода. Плюс 10 удачи. Плюс 20% всех видов защиты. Убийца темного лорда. Плюс 10% всех видов атаки и защиты, удачи и жизни. Давид. Плюс 50% всех видов урона и защиты, если уровень противника выше более чем в 2 раза. Избранный. Шанс попасть в неприятности. Плюс 10% удача. Плюс 20%. Пожиратель душ. Дарует навык пожиратель душ. Ошибка бога игр. Плюс 40 удачи. Великий мудрец, вы живете магией. Что могу сказать о характеристиках? Волди был невероятно силен, так как суммарное количество его характеристик, вложенное в мудрость, сделало меня почти богом магии. Ну, в том-то и дело, что почти. По сути, сейчас я имею огромный запас маны, но, какое бы заклинание я ни применил, урона я почти не нанесу. Касательно титулов и достижений, с перерожденцем и магом все понятно. А вот последние из рода, видимо, в связи с тем, что я последний Поттер, хотя учитывая информацию из других фиков, возможно, не только Поттеров. Убийца темного лорда и Давид дали за умерщвление Волди, хотя тут не совсем понятно, кто это сделал. Система или же ритуал, о котором говорил Домбегат. Титул избранный я получил благодаря старому мудак-мудрецу, помешанному на лимонных дольках. Но самое интересное, это пожиратель душ. Судя по всему, эту прибдулу я получил благодаря системе и ее манипуляциям с осколком души Волди, который оказалась во мне. Ошибка бога игр, видимо, одна из попыток извиниться за то, что натворил этот плохо выполняющий свои обязанности божок. Я очень хотел продолжить изучение, но была уже ночь и сил на это у меня не было, так что я закрыл глаза и отрубился. Том 1, глава 3. Доброе утро, Джарвис. Доброе утро, Гарри. Значит, я все-таки не псих, и система со мной. Первым делом я отправился в ванную, но, проходя мимо зеркала, заметил странность. На мне не было ни ссадин, ни синяков, оставшихся после падения с дерева пару дней назад. А самое важное, я все прекрасно видел без очков. Единственное, что выбивалось из этого, шрам на лбу. Он не пропал, и я подозреваю, что связано это с тем, что получил я его в тот момент, когда система работала неправильно. Ладно, пора до конца разобраться с ней. Способности. Активные. Пожиратель душ 2 ур позволяет поглотить душу, находящуюся вне тела живого существа, и получишь случайное количество характеристик души, от 2 до 100%. Барьер ур 1, заблокировано до достижения 10 ур. Пользователь открывает тренировочный барьер с возможностью получения опыта и лута. Пассивные. Инвентарь. Количество слотов инвентаря равно интмдр, каждый слот рассчитан на 100 идентичных предметов. Великий мудрец, плюс 90% к скорости обучения магии, минус 90% к стоимости заклинаний, заклинания не требуют произношения и любого вида концентраторов. Тело игрока, вас невозможно убить или покалечить до тех пор, пока у вас есть очки жизни. Разум игрока, защита разума от любого вида вмешательства, эмоциональная защита. Приступим к самому интересному, что там у меня есть в инвентаре, и разберемся с подаренным лутбоксом. Инвентарь, ящик с припасами H1, проверь свою удачу. Ну давай, удача моя, не подведи. Открыть ящик с припасами. Открыть ящик с припасами, получены следующие предметы. Перстень архимага, может использоваться в качестве концентратора, увеличивает урон от заклинаний плюс 100%, снижает стоимость заклинаний минус 50%, может использоваться как порт-ключ. Доступно 3 локации по выбору пользователя, невозможно потерять и уничтожить, привязывается к душе владельца, может становиться невидимым. Я дотронулся до картинки с изображением этого перстня, и у меня на среднем пальце правой руки появился великолепный черный перстень с синими прожилками и каким-то темно-синим камнем. Просто великолепно, насколько бы я ни стал сильнее, он всегда будет мне помогать, да и функция, позволяющая телепортироваться, просто отличная. А уж как круто он выглядит. В этот момент я представил, что он исчез, и я стал смотреть на пустую руку. Я чувствовал силу, которую он мне давал, но не видел и не осязал самого перстня. Джарвис, могу ли я изменять сохраненные точки телепортации для этого перстня? Да, вы можете заменить точку телепортации, но для этого вам надо находиться в месте, которое станет новой точкой. Отлично, тогда скажи мне сделать мою комнату такой точкой. Комната в доме Дурсли сохранена как одна из точек телепортации. Спасибо, Джарвис. Бездонный кошель переводит валюту мира, страны, где вы находитесь, в золотые монеты и наоборот по межмировому курсу. А вот эта штука очень поможет мне. Получается, где бы я ни был, у меня будет местная валюта, да и храниться будет безопаснее любого банка. Я попытался представить, как этот мешочек оказывается у меня в руке. Гарри, для использования кошеля необходимо представить необходимую сумму, и она появится или у тебя в руке, или на месте рядом с тобой, о котором ты подумал. Ну тут я ничего сделать не могу, ведь денег-то у меня нет. Ладно, смотрим дальше. Книга случайного призыва при изучении переносит пользователя в другой мир, где он может найти себе призыв и фамильяров. Я подумал о книге, и в руке появилась потрепанная книжка с надписью на русском «Случайный призыв». Мысленное управление сильно облегчает использование системы. И в этот момент перед глазами появилась надпись. Желаете использовать предмет, Джарвис? Насколько безопасно место, куда я переношусь, и насколько полезны будут местные зверушки? При использовании данной книги вы перенесетесь в 100% безопасное место, также получите навык призыв 1 ур. Ну и естественно, что все призывы полезны в той или иной роли, но все зависит только от твоей удачи, Гарри. Думаю, что после изучения системы можно попробовать испытать удачу и найти себе призыв. Джарвис, а скажи мне, это случайно не такой призыв, как в Наруто? Так и есть, только в облегченном для применения варианте. Тогда скажи мне, как я смогу им пользоваться, если не имею чакры? Гарри, ты являешься пользователем системы, и твой параметр мана является универсальной энергией, автоматически подстраивающейся под мир, в котором ты находишься. Вот это действительно круто, значит, если я найду способ путешествия между мирами, не придется начинать всю прокачку сначала и бояться за свою жизнь. Книга «Божественный язык» при изучении дает навык «Божественный язык», позволяющий общаться с любым разумным. И еще один подарок, значительно облегчающий мне будущую жизнь. Хотел бы я посмотреть на гоблинов в Гринготтсе и тролля, который, надеюсь, ждет меня на первом курсе. Волшебный ключ от дома создает безопасный участок пространства для вашего пребывания. Внешний вид участка будет создан при первом использовании, исходя из информации, полученной в памяти пользователя. Для использования вставь ключ в любую замочную скважину и повернуть один раз против часовой стрелки. В руке тут же появился ключ. Ну как ключ, скорее небольшая полоска серебристого металла с пластмассовой ручкой. По поводу этого ключика почти ничего сказать не могу, надо смотреть, что там за участок пространства и насколько он мне нужен. Вторая жизнь дает возможность пользователю восстановить полностью жизнь и ману после получения смертельного урона. Применяется автоматически, исчезает при применении, невозможно вытащить из инвентаря. Ну вторая жизнь никогда не бывает лишней, тут вопросов нет. Плюмбус, стандартный плюмбус действительно, стандартный, только вот зачем он мне нужен, а самое главное, что это вообще такое? Джарвис, не расскажешь, не имею ни малейшего понятия, мда. И тут мои глаза поползли на лоб. Розовая заколка, заколка в форме бантика, при надевании на голову призывает неназываемого, может спасти вас из любой ситуации с помощью силы любви, но неизвестно, захотите ли вы жить в мире после его прихода очешуять. Джарвис, что это за кошмар? Я сделаю вид, что не видел этот предмет, и тебе советую. Хороший совет, еще и его мне здесь не хватало. Больше вещей мне не упало, но даже то, что есть, просто выше всяких похвал. Ладно, нужно немного успокоиться и посмотреть, что еще мне предоставит Джарвис. Карта. Тут ничего интересного. В правой части поля моего зрения появилась полупрозрачная карта, показывающая дом Дурсли и метров 10 вокруг него. В доме было 3 зеленые точки, имена над ними гласили, что это Дурсли. Задание. Перед моим взглядом появилось абсолютно пустое окно, что, впрочем, и не удивительно, хотя я думаю, скоро стоит ждать гостей, которые помогут мне его заполнить. Меню группы. Данная функция недоступна до момента принятия другого разумного в свою группу. Эх, да не очень-то и хотелось смотреть, что там есть, а теперь самое интересное. Магазин. Передо мной снова появилось окно с кучей разных вариантов, здесь было все, от туалетной бумаги и до атомной бомбы или вечного мангеки Шарингана. А в верхнем правом углу горела цифра 995. Джарвис, я что, получаю валюту для магазина, поглощая души? Так оно и есть. Суммарное количество поглощенных характеристик засчитывается в качестве валюты на ваш счет. Теперь я еще больше хочу в Хогвартс, ведь там столько призраков, желающих помочь бедному ребенку. Правда, покупать я пока ничего не собираюсь. Для начала я хочу прокачаться самостоятельно. По двери в мою комнату забарабанили. «Спускайся на завтрак, мальчишка!» — крикнул Вернон. Но когда я открыл дверь, он глянул на меня и начал краснеть и кричать. «Что ты снова сделал? Опять это твоя чертова ненормальность? Куда пропали все ссадины?» «Вернон, чего ты кричишь?» — сказала тетя Петунья с первого этажа. «Чертов мальчишка, снова что-то сделал, и я даже не представляю, как мы теперь пойдем с ним к врачу». И да, здесь канон дал небольшой сбой, Дурсли не так сильно меня ненавидит, не заставляют жить в чулане под лестницей. Я думаю, связано это с тем, что у меня не было стихийных выбросов, как у канонного Гарри. Я не поджигал занавески, да и вообще не делал ничего, за что следовало бы перевести меня на спартанские условия проживания. «Вернон, не ори ты так, зато не придется тратить время на поездку с ним к врачу». «И то верно», развернувшись к лестнице, сказал Вернон и пошел вниз, а я поплелся за ним на завтрак. Завтрак прошел, в принципе, мирно, и я решил, что можно проверить некоторые из моих новых предметов. Тетя с дядей Дадли собрались и поехали по магазинам, а я пошел в свою комнату заниматься исследованиями. Первым я решил использовать ключ. Я вставил его в дверь своей комнаты и повернул. Том 1, глава 4. Сделав шаг, я оказался на небольшой, метров 10 в диаметре, платформе из черного камня или металла. Вокруг меня стояло 4 арки метра 3 в высоту и 2 в ширину, полностью сделанные из того же камня. На ощупь он был теплый и бархатистый. Сзади меня была точно такая же арка, в серебряной дымке. Сквозь нее виднелись очертания моей комнаты на Тисовой улице. Вокруг, куда ни посмотри, было звездное небо, но при этом темно на платформе не было. «Джарвис, где я нахожусь и как я смогу вернуться назад?» «Ты находишься на телепортационной площадке. Арка, у которой ты стоишь, является универсальным входом в это пространство, и вернуться назад ты сможешь, пройдя через эту дымку. А если с дверью что-то случится, в данной ситуации, ты окажешься в безопасном месте, максимально близко от двери. А что с остальными арками? Ты можешь привязать их на постоянной основе к домам, которые находятся в вашем владении. Неплохо, ну посмотрим, что тут есть еще». Один из краев платформы был присоединен к другой, метров 50 в диаметре, и очень сильно отличавшийся от той, где сейчас я стоял. Покрыта она была прекрасной зеленой травой, росла пара яблонь, был небольшой прудик, дорожки, выложенные плиткой, и, конечно же, небольшой такой домик, в каком-то хай-тек стиле. Он скорее был похож не на дом, а на несколько соединенных белых кубов с огромными панорамными окнами и дверьми. Только переступив линию, соединяющую платформы, пейзаж вокруг изменился, точнее, содержание не изменилось, но вместо звездного неба я видел обычное земное, голубое небо, солнышко и проплывающие небольшие облачка смешных форм. Пройдя по дорожке к дому, я вошел внутрь через стеклянную дверь. Дом был выполнен в черно-белых цветах. На первом этаже была прихожая со шкафчиком и вешалкой. Повернув направо, я попал в столовую, с большим темным деревянным столом, который посередине как молния пронизывала стеклянная вставка, но скорее всего это была эпоксидка. Стулья же были обычные деревянные с белой обивкой. Пройдя чуть вперед, попал на кухню, где посередине стоял стол с раковиной, а по бокам гарнитур со всей необходимой техникой, которая работала непонятным образом, а проверить наличие электричества не получалось, так как она была встроенная. Далее была кладовая, к сожалению, оказалась пуста. На другой стороне дома я обнаружил гостиную с огромным диваном и плазмой, подключенной к какому-то центру, который по количеству отверстий и кнопок мог принимать любой формат носителя данных, будь то музыкальная кассета или компакт-диск. Дальше был кабинет, с компьютером, хорошим столом и креслом, ну и спальня с огромной кроватью за соседней дверью. Неплохой такой дачный участок я получил. Ладно, пора приступить к тестам. Для начала надо попробовать сотворить самые простые заклинания Паттерианы, а именно Люмос знаменитой Вингардиум Левиаса. Так заклинания я должен способен творить без всяких произношений, но с ними как-то попроще будет. Представляю, как в руке зажигается светящийся шар, направляю руку вперед, подальше от лица, мало ли что произойдет, и произношу: «Люмос». Ошибка: пользователь не может создать навык и применять данный вид магии. Простите, чего? Отправляю пакет информации, касающийся магии данного мира. Идет распаковка. Пассивный навык «Магия – это наука уродин» получен. Магия – это наука уродин, вы не только чувствуете магию, но и понимаете, как она устроена и работает. Мда, из той информации, что всплыла у меня в этот момент в голове, складывалась не самая радостная картина. Я попал в версию Паттерианы, да не удивляйтесь, мир то не один, и у всех есть какое-то отличие, достаточное для появления отдельного мира, где какое-то время назад начались проблемы с магией и ее контролем, причины системе неизвестны. Для исправления ситуации маги древности придумали костыли. Они стали использовать мельчайшие частицы своей души в качестве некой управляющей надстройки, позволяющей мане принимать необходимую форму. Частицы были достаточно мелкие, чтобы без проблем восстановиться резервами организма. И вот именно поэтому маги используют палочки и слова-активаторы, чтобы было проще запрограммировать частицу своей души. И вот тут-то кроется главная проблема. Система не позволит оторваться от меня и кусочку души. Соответственно, мне надо искать другие способы изучения магии, потому как самостоятельно я сделать это не смогу. Как бы я ни понимал магию и не чувствовал ее, толку от этого ноль. Мне нужен учитель, да причем непростой. Есть, конечно, плюс, причем огромный: на меня не может действовать магия этого мира, потому что частичку души я на автомате буду поглощать навыком, а мана из окружающего мира система и так постоянно будет закачивать при уменьшении моего резерва. Соответственно, и любое заклинание, направленное в меня, пойдет только на пользу. Правда, это не отменяет того факта, что мне могут тупо врезать камнем по голове. Джарвисы, что с этим делать? Варианты решения проблемы. А не пунчман, прокачать физические характеристики до нечеловеческих высот. Эйнштейн, изучение наук и использование технологий. Везунчик, использовать свиток призыва. Весело живем, дамбегаты Волди вряд ли от меня отстанут просто так. Соответственно, мне нужна защита. Первые два варианта уходят на запас, так как требуют много времени, а вот третий вариант мне нравится. Вряд ли я попаду в мир с подобными костылями, по крайней мере, надеюсь на это. Только я подумал о книге, как у меня в руке появилась все та же потрепанная книжонка. Но сначала надо сделать другое. Книга пропала, и на ее месте появилась глиняная табличка с клинописью. Странно, почему в прошлый раз я так и не посмотрел, что из себя представляет божественный язык. Желаете применить предмет? Да. Навык «Божественный язык» получен. С этим в любом случае, я смогу быстро найти общий язык с местными жителями. Так что можно отправляться. Желаете применить предмет? Да. Навык «Призыв Уродин» получен. Идет перенос в случайный мир с возможностью использовать навык «Призыв». Перед глазами что-то мигнуло, и потом я оказался в огромной пещере со странными рисунками на стенах и полу. Темно не было, так как по всей пещере были утыканы какие-то блестящие белые камни. Это были черные полосы, круги, кривые линии, соединенные в произвольном порядке. Хотя, возможно, это какие-то символы, и здесь написан какой-то текст. Создан навык, язык уродин. Джарвис, это как понимать? Я же изучил божественный язык. Данного языка нет в перечне предоставляемым навыкам. Божественный язык — это может означать либо отсутствие наблюдения за этим миром богами, либо язык древнее всех ныне живущих богов. И куда я тогда попал? Но судя по описанию книги с призывом, место безопасное, вот только неизвестно, опасны ли местные обитатели. Ладно, может, собрать этих камней, вдруг что полезное. Я взял один камень в руку. Я стал осматривать камень, пытаясь понять, что это может быть, и тут навык оценка уродин создан. Малый лунный камень, дополнительная информация откроется при прокачке навыка оценка. Тут я услышал какую-то неразборчивую песенку, обернулся и увидел, какое маленькое розовое и почти круглое существо с огромными глазами. Какого-то он мне напоминает. Существо тоже заметило меня и, увидев в моей руке камень, стало издавать какие-то звуки, что стали складываться в моей голове в слова. Оно хочет украсть нашу прелесть. Существо развернулось и побежало к выходу из пещеры, продолжая верещать. Я стал гнаться за ним и пытаться объяснить, что это ошибка, но оно не слушало. Тут я увидел свет в конце туннеля, и как только я шагнул на выход из пещеры и солнце ослепило меня, я почувствовал, что не могу двигаться, вообще не могу, как будто меня что-то держит. «Кто ты такой?» – раздался голос в моей голове. Том 1, глава 5. «В интересную ситуацию я попал, и как прикажешь мне отвечать, если я не могу даже рот открыть? Странно, я не могу прочесть твои мысли», – раздался его задумчивый голос, и я почувствовал, что эта неведомая сила перестала сдерживать мою голову. «Наконец-то отпустите меня уже, наконец, ничего я не воровал. Детеныш, что ты тут делаешь?» «Я искал себе учителей и фамильера». «Хмммм, а почему я не могу прочесть твои мысли?» «Мммм, это сложно объяснить, скажем так, мой разум защищен». «Джарвис, если он не может прочесть мои мысли, как он общается со мной?» «Общается он с помощью телепатии, по сути это набор голосовых сообщений, которые никак не могут навредить пользователю. А я могу дать кому-то посмотреть свои воспоминания, я могу временно выключить часть защиты для выбранного тобой разумного. Слушай, может ты уже покажешься? Представишься, да нормально поговорим?» В этот момент я снова начал контролировать свое тело, а владелец голоса появился напротив. И пока я пытался поднять челюсть с пола и вернуть глаза на место, он продолжил. «Меня зовут Петр. Вы думали, я снова умер, и это врата в рай? Хрен там плавал, передо мной появился двухметровый Мьюту. Серьезно? Мой призыв — это покемоны? Да это же мечта моего детства, прошлого детства. Джарвис, это серьезно покемон? Я не могу определить вид этого существа, но по внешнему виду похож на персонажа, придуманного в твоем первом мире. Меня зовут Гарри. Как ты сюда попал, Гарри? У меня была особая книга, которая перенесла меня сюда. А кстати, где я нахожусь? Этот мир называется Эндор, и я его король. Зачем вы меня схватили? Я почувствовал постороннего и сразу примчался сюда. В этом мире очень давно не появлялось людей, и я должен был проверить, что это. Логично, но я сюда пришел без злых намерений. Если вы мне поможете и станете моим призывом, я покажу вам свои воспоминания, чтобы это доказать. Призыва, то есть ты хочешь дать возможность местным жителям посещать другие миры? Да, просто великолепно, такого не было уже тысячи лет, я согласен. Джарвис, дай ему возможность посмотреть мою память. Выполнено. Петр, попробуй сейчас посмотреть мою память. Я почувствовал странный зуд в голове и снова тьма, как я это ненавижу. Пробуждение было спокойным, лежал я на подобии кровати, на странной ткани, больше похожей на паутину, но очень приятный на ощупь. Стены в комнате были как будто высечены из камня, при этом были здесь и окна с видом на лес. Кровать, как и столик рядом с ней, была словно выросшая из земли, как собственно и дверь, напоминающая занавеску из лиан. Я взял одежду, которую кто заботливо снял с меня, и положил на столик, и в этот самый момент занавески дернулись, и в комнату вошел Петр. Что произошло? В момент, когда я закончил смотреть твою память, ты просто упал. Тебя осмотрели, оказалось, ты просто устал. Ты еще слишком мал для таких занятий и путешествий. Ты ребенок Гарри, и пока тебе надо отдыхать. Джарвис, со мной точно все в порядке? Да, Петр сказал все верно, твое тело просто не оказалось готово к таким нагрузкам. Переносы между мирами, тренировка с заклинанием, а потом еще и считывание памяти, в итоге ты и потерял сознание. Сколько я проспал? 5 часов. 5 часов, надо срочно возвращаться домой. Боюсь, что если дурсли поднимут тревогу на мои поиски, может отравиться один бородатый извращенец, и еще неизвестно, смогу ли я спрятаться в этом мире. Джарвис, ты можешь перенести меня обратно к тем платформам? Да, создан навык возврат. Возврат возвращает вас в точку, где находились на момент переноса в мир призыва. Петр, мне срочно надо вернуться домой. Я очень хочу с тобой поговорить, но это может вызвать проблемы. Я понимаю. Как раз у меня будет дополнительно время подумать. Тебе нужна помощь? Нет, я смогу вернуться сам, В эту же секунду пространство мигнуло, и я снова оказался на платформе с домом. Через минуту я уже прыгал в арку, и как только я плюхнулся на пол, раздался стук в двери, крик Петуньи: «Мальчишка, пора обедать, живо мой руки и за стол». «Фух, успел, сейчас придется поговорить с дурслями, надеюсь, у меня все получится». После обеда я попросил тетю и дядю поговорить со мной, и мы пошли в гостиную и сели на диван. Придется много врать. Начну сразу с главного. Я знаю, что я волшебник, и вот они, шокированные лица. Ко мне во сне пришли мама и папа и рассказали мне все. Я сделал глубокий вздох и продолжил: «Я понимаю, почему вы мне врали, и не злюсь, но сейчас мне нужна ваша помощь, чтобы не было проблем. Я должен жить с магами, и у меня есть варианты, куда отправиться». «Этого никогда не будет», — резко выскочила тетя. «Из-за этой отвратительной магии уже погибла моя сестра. Хотя бы своего племянника я сделаю нормальным». «Тетя, ты не понимаешь, это может быть опасно. Необученный маг может натворить много бед, и может быть опасен как для себя, так и для окружающих. Это невозможно контролировать без знаний. Что же нам делать?» Опустилась на кресло она и опустила голову. «Я все понимаю, но и вам надо понять, я маг, и это не исправить. Чертов мальчишка, чего ты хочешь от нас?» В отличие от тети, Вернан просто ненавидел все связанное с волшебством. «Вы должны помочь мне попасть в некоторые места и придумать отмазку на случай, если кто-то поинтересуется, куда я пропал, и никому не рассказывать, что я у магов. Но тебе же 4 года, куда ты пойдешь?» — грустным голосом спросила тетя. «У меня есть родственники в магическом мире, и я надеюсь на их помощь. Нам надо это все обдумать, пока иди к себе». «Хорошо», — я встал и пошел в свою комнату, и как только прилег на кровать, уснул. Сегодня был тяжелый день. Том 1, глава 6. Я открыл глаза и увидел лес. «Джарвис, где я?» Странно, система меня еще ни разу не подводила. «Ладно, осмотримся». Небольшая поляна посреди леса, покрытая травой, над головой голубое небо. Ничего необычного. Я чувствовал, что-то не так, но вот что понять не мог. «Успокойся, ты просто спишь», — раздался голос у меня за спиной. Повернувшись, я увидел, как из-за дерева кто-то выходит. «Ну привет, соскучился, что ли?» — сказал я. «Ты разве не рад меня видеть, Шира? В прошлый раз, когда я тебя увидел, то узнал, что мертв». «Ладно, ладно, ты прав, но сейчас я пришел по делу. Дело в том, что ты попал в этот мир не просто так». Как неожиданно, мои слова прямо сочились сарказмом, а я то думал, что действительно отправился в веселый отпуск. «Ну хорош, да воспользовался ситуацией. Ты что, отказался бы от второго шанса?» — с улыбкой произнес он. «Давай уже свой квест». Он щелкнул пальцами, появилось пару кресел и столик с чаем. Мы сели, Шира взял чашку, сделал глоток, видимо, что-то обдумывая, и начал. «Дело в том, что у этого мира проблемы и большие. Ты уже заметил, какая тут магия?» «Ну, вкратце я все понял, что-то мешает людям использовать магию нормально. В этот-то и проблема. Твоя задача — найти, что происходит». «А какие подсказки?» «Подсказок нет, я просто не могу настолько серьезно вмешиваться в судьбу этого мира. Даже тебя засунуть было проблемой. Хватит и того, что я смог сделать так, чтобы ты получил несколько бонусов. Ну это конечно хорошо, но смысл мне решать эту проблему?» «Смысла нет, но тогда проживешь ты тут от силы лет 10. «Не понял», — уже менее расслабленно сказал я. «А в том, что этот мир лопнет от количества свободной и неочищенной маны. Нынешние маги не могут использовать и сотой доли того могущества, что было у магов древности, а все потому, что они тратят слишком мало маны, соответственно, не пропускают ее через себя и не очищают. И твоя задача — решить этот вопрос, если хочется пожить чуть дольше». Я так и знал, что не будет все так просто. Сначала подарочек в виде души Волди, потом покемоны. Еще одна головная боль, на фоне которой Волди с Дамби смотрится сущим пустяком. «Это все, как это все?» — хитро улыбнулся он. «Что-то система тебя не балует квестами, так что помимо этого подкину еще парочку, чтобы жизнь медом не казалась». Он встал и стал удаляться к лесу. «Ах да, я бы на твоем месте обратил внимание на поведение своей приемной семьи и поискал бы союзников». Он подошел к ближайшему дереву, щелкнул пальцем, и снова я открыл глаза. На этот раз это был потолок моей комнаты на Тисовой. «Джарвис». «Слушаю, Гарри. Квесты новые есть?» «Да». «Показать список?» «Валяй». «Задание. Спасай мир. Ты же попаданец, вот и спасай мир. Узнать причину потери сил магами. Награда. +25 уровней. Ящик с припасами. Доп-награда. Случайный подарок от бога игр за интересное выполнение задания. Классический попаданец. Собрать 3 необходимые вещи для любого попаданца в Паттериану. Дары смерти. Гарем. Ручной тысячелетний Василиск. Награда. Плюс 25 уровней. Ящик с припасами. Доп-награда. Случайный подарок от бога игр за интересное выполнение задания. Закончить Хогвартс. Паттериана без Хогвартса. Не слышал, необходимо закончить все 7 курсов свинопрыща. Награда. 1 курс, 1 уровень, 2 курс, 2 уровня и т.д. Ну, могло быть и хуже. Но все же, как поднять уровень, мне непонятно до сих пор, так как квестов из серии «Сходи в душ, получи 100 опыта» я еще не видел, и где вообще эта шкала опыта? Я могу отобразить шкалу опыта, а для получения уровня используется формула уровня 100. Типа для получения 3 уровня мне надо 500 опыта, напишу тут, задолбало получать уведомления о ошибке в этом месте, 200 опыта на 2 плюс 300 опыта на 3, да, ладно, с этим разобрались, я взглянул на время, стрелки показали 5 утра, время пока все проснутся есть, так что займемся тем, чем занимались все пользователи системы, прокачкой того, что могу прокачать самостоятельно. Я сконцентрировал взгляд на тумбе у кровати, тумба, простая деревянная тумба, блокнот, блокнот для записей, оценка плюс 1 ур, хм, достаточно просто, но как оказалось, на каждый новый уровень требует все больше предметов, по итогу для получения 20 уровня, мне пришлось перерыть всю тумбочку, шкаф, стол, да вообще старался осмотреть каждую мелочь в комнате, а сейчас идея поинтересней, читал я как-то про то, как главный герой пропускал свою силу через предмет и получал информацию о его строении и тому подобное. Я подошел все к той же тумбочке, приложил руку и попробовал пустить ману по тумбе. Через пару секунд я стал чувствовать очертания тумбы, как будто прикасался к ней со всех сторон. Навык магическое осязание уродин создан. Просто прекрасно. Ну, пойдем новый круг осмотра комнаты. Ну, 20 уровень здесь было получить также не очень сложно, просто долго. Маны навык тратил мизер. Ориген у меня огромный, так что с этим проблем не возникло. Но зато я стал чувствовать предметы намного отчетливее, и понемногу понимать, как они устроены. На все эти действия у меня ушло 3 часа, появилось еще несколько идей по похожим навыкам, но тетя уже проснулась и скоро будет завтрак, так что пора в душе узнавать, что там решили моими опекуны. Хотя мне кажется, сначала надо как-то воспользоваться советом Шира и приглядеться к Дурслям. Том 1, глава 7. Пока я шел к душу, решил попробовать еще одну штуку. Я направил ману в глаза и опять же через пару секунд зрение стало будто четче. Навык магическое зрение уродин создан. Зайдя в ванную, увидел свое отражение, я весь был покрыт голубым свечением. Видимо, так я видел свою магию, да и цвет моих глаз стал чуть ярче. В итоге, пока я стоял под душем, навык поднялся до 3 уровня. Я решил не выключать зрение, опять же для меня оно почти ничего не стоило, а раскачивалась, видимо, постоянно. Спустившись вниз и сев за стол, я решил осмотреть всех и увидел всю ту же голубую дымку вокруг тела, но намного менее яркую, чем у меня, но что самое странное, в районе головы дымка была, словно другой, более насыщенной. И это наводило на мысли о том, что вели они себя действительно странно. Пока я был маленьким, я ничего такого не замечал, но для них я был словно, что-то собой разумеющееся, но не сильно любимое. За обедом не было никаких особенных разговоров, зато я получил 4 уровень навыка. Но после я решил, что нам пора все-таки решить свои вопросы. Я позвал тетю с дядей в гостиную и сначала решил кое-что проверить. Тетя, дядя, у меня есть подозрение, что с вами что-то сделали. В смысле сделали? Вам не кажется, что вы слишком спокойно реагируете на все мои предложения? Что если бы Дадли пришел и стал говорить все то же самое? Уставились они на меня, не проронив ни слова. Вы должны мне поверить, сейчас я попробую осмотреть вас с помощью магии. Я подошел к тете, положил руку ей на голову и попросил не шевелиться. Буквально сразу я почувствовал что-то постороннее в районе головы тети. Джарвис, что это такое? Очень похоже на ментальную закладку. И что мне с ней делать? Попробуй поглотить ее, у тебя должно получиться. Я сконцентрировался и активировал навык пожиратель душ, а зрением увидел, что часть маны всосалась в меня, а часть просто рассосалась в пространстве. Старый урод, крикнула тетя так, что Вернон подпрыгнул, я вспомнила. Гарри, срочно сделай то же самое с Верноном. Я повторил процедуру и стал наблюдать за матерящимся и побагровевшим Вернаном. Этот Дамблдор пришел к нам тем же утром, как ты появился. Он долго расспрашивал о том, что мы планируем делать с тобой, а потом стал объяснять, что мы должны быть холодны с тобой и жестко реагировать на любые проявления магии, да и вообще ты должен жить в строгости, и мы приняли это как должное. Получается, спасло меня только то, что у меня не была активна система, соответственно, и магия не работала. Но сейчас появился другой вопрос, я защищен от его игр с разумом, но вот остальные. Джарвис, есть какие-то варианты, чтобы защитить разум других людей от старого маразматика? Ты можешь попробовать создать какую-нибудь защиту на основе своей маны. Тетя, дядя, я хочу кое-что попробовать, возможно, это спасет вас в будущем, если он снова появится. Гарри, ты же такой маленький, что ты можешь сделать, грустно сказала тетя. Я пока не знаю, но от его внушения вы уже избавлены. Ладно, от твоих попыток нам хуже не будет. Я опять поднес руку к голове тети, выпустил ману и представил, что-то вроде щита вокруг ее головы. Навык «Ментальная защита» создал. Ментальная защита создает защиту на разуме. Сила и длительность зависит от количества использованной маны. 24 ч равно 20 маны. Срок может быть сокращен при сильной атаке на разум. Я вложил в защиту тети половину своего резерва. Вы наложили баф «Ментальная защита» длительность 500 дней. Замечательно, ту же процедуру я повторил с Вернаном и заверил их, что теперь ближайший год ничего такого не случится. Читерно, конечно, думаю, навык с таким сроком долго продержится при появлении Дамби. Гарри, касательно твоей идеи уйти от нас, я понимаю, что тебе лучше будет в семье с такими же, как ты, но все же я должна быть уверена, что тебе точно есть куда идти, и что люди эти хорошие. Ну, в любом случае, все мои идеи сначала надо проверить. Я не собираюсь уходить от вас прямо сегодня. Мне надо продумать, как и к кому я могу попасть. А сейчас я хочу отправиться в одно место. Я думаю, безопаснее него сейчас для меня нет. Куда ты собрался? У меня есть собственный магический дом, сказал полуправду я. Хочу чуть побыть там и попробовать разобраться со своей магией. Это точно не опасно? Нет, конечно. У меня есть что-то вроде электронного помощника, который если что подскажет, если я буду где-то ошибаться. Странно, я не слышал о таком от Лили. Я и сам не знаю, откуда он появился, но именно он поведал мне о магии. Главное, чтобы они не решили, что у меня расстройство психики. Ладно, думаю, раз ты справился с нашей проблемой, ничего плохого с тобой не случится. Отправляйся, но к обеду ты должен быть тут. И вот я снова около своего домика. Местом тренировок я решил выбрать полянку около озера. Сначала надо разобраться с защитой. Я уже напитал маной глаза, почему бы не сделать это со слухом. Навык «Усиленный слух» уродин создан. В ту же секунду я стал реально лучше слышать, прислушавшись, стал различать звуки воды, хотя стоял достаточно далеко от озера. Может, когда-нибудь пригодится. Пожалуй, пока я в спокойном месте, не буду его выключать. А сейчас самые интересные идеи. Я представил, как мана наполняет мое тело и укрепляет его, будто мана создает маленькие канатики и оплетает каждую клетку моего тела. В ту же секунду я почувствовал небольшую легкость. Навык усиления тела УР-1 создан. Усиление тела УР-1 увеличивает силу, скорость, снижает весь получаемый урон на 1, потребляет 10 маны в минуту. Интересный бонус, что же получается, по достижению 100 уровня, я стану суперменом. Ну да, 100 далеко, но надежда теплится. Для меня, как и все остальные бонусы, почти ничего не стоит, так что оставляю включенным. Теперь мне нужен щит. Я стал представлять, как мана, выпущенная на небольшом расстоянии от меня, сжимается и становится плотной стенкой. Вокруг меня появились почти прозрачная стенка, светло-голубого цвета. https://xgm.guru/филис/178050123png. Навык «Магический щит» создан. Магический щит создает вокруг пользователя непроницаемый для физических и магических атак щит. 2 маны за 1 единицу урона, 1 минуту длительности неполученного дебафа. Ну, с защитой я более-менее разобрался, а дальше начались проблемы. Как я не пытался представлять огонь или другие стихии, создать атакующий навык я не смог. Но зато, немного подумав, решил эту проблему, но только частично. А именно, взял около берега пару камушков, минут за 10 стал обзавелся телекинезом. Сам навык я создал буквально за минуту, а все время до этого просто пялился на камень и мысленно приказывал ему взлететь, пока не догадался использовать ману. Телекинез УР-1 позволяет двигать предметы с помощью маны радиус 1М. Весь предмет зависит от параметра сила, постоянно потребляет ману. А сейчас домой, после обеда меня ждут новые эксперименты. Том 1, глава 8. Как только я оказался в доме и вышел из комнаты, ко мне подошла тетя и попросила посмотреть Дадли. Что интересно, с Дадли никаких проблем не было, думаю, канонный Дадлик вырос таким, смотря на поведение родителей, но теперь мы никогда это не узнаем, так как и он получил свой щит. Обед был, нет, не обед, пир. Стол был заставлен огромной кучей блюд. Тетя разошлась на славу. Я объелся, но тетя принесла еще и свежеиспеченный яблочный пирог, и отказаться я не смог. Тренировки были загублены, но зато было время подумать, к чему я хочу в итоге прийти. Сейчас у меня есть квесты, да и с Дамби и Волди надо разобраться, так как скорее всего они будут только мешать, и что-то мне подсказывает, что они как-то связаны с проблемами этого мира. Хотя судя по фикам, которые я читал, виноват Дамби, а вот наш темный лорд был простой психованной марионеткой. Далее надо разобраться с магией. Сейчас это не так важно, но когда я пойду в Хогвартс, будет странным, что мальчик, который выжил, не может даже Элохомору использовать. Внимание! Система будет перезагружена. Время перезагрузки 24 часа. Приплыли, и что это сейчас было? Джарвис, ответом мне была естественно тишина. Ладно, хотя бы магическое зрение, да и все остальное осталось активно, а как выключить это все я понятия не имел. Ладно, пойду поговорю с тетей. Спустившись вниз, я увидел тетю, которая домыла посуду. Тетя, у меня вопрос, спросил я, сев на стул. Ты помнишь, где находится бар, через который вы с мамой ходили на косую аллею? Гарри, это было так давно, как-то грустно сказала она, но я думаю, мы могли бы пойти погулять по Лондону, возможно, я бы что-то вспомнила. Ну, это уже лучше, чем ничего, заодно сходим в одно место, проверим мою теорию. Тогда давай прогулку устроим на выходных. Отлично, а сейчас я думаю, будет лучше отдохнуть. До пробуждения системы ничего особенного не происходило, я общался с Дурслями, помогал тете по дому, да и просто отдыхал. А вот пробуждение Джарвиса повергло меня в шок. Перезагрузка окончена. Обновление прошло успешно. Привет, Джарвис. Здорово. С тобой все в порядке? Виёпта. Джарвис, с тобой что-то сделал Шира? Господин Шира самый лучший бог во всей вселенной и делает только хорошие и правильно вещи. Мда, я так и знал, что рано или поздно я получу какую-то подлянку. Ну, рассказывай, что еще нового мы получили? Да все по-старому. Система как система, че ты добался, а ты не офигел, че то не устраивает? Вообще-то да. Получен квест «Где лошадка?» «Где лошадка?» Докопался до системы, система докопается до тебя. В течение 30 минут надо увидеть живого единорога. Награда. Плюс 5 уровней. Отказ, провал. Понос на 1 час. ПЗДЦ, Грибан и Шира, ну нормально же все было. Джарис, ну где я увижу единорога? Не мои проблемы. Что же, блин, делать? Как-то неохота получать такое наказание. Хаймэм, вообще-то одна идейка есть. Джарвис, а нужен именно единорог или подойдет любая лошадь с рогом? Ха-ха-хах, ну два и любая, главное, чтобы рог был настоящий. Обратный призыв. Я снова оказался в той пещере с лунными камнями и сразу помчался к выходу. Странно, но около выхода меня уже ждал Петр. Ну сейчас-то мы посмотрим, кто самый умный. Петр, нет времени объяснять. У тебя тут есть рапидаш? Странный вопрос, но да есть. Срочно можешь меня доставить к ним, мне надо их увидеть. Петр взял меня за руку, и уже через секунду мы стояли на поляне, и я увидел этих прекрасных созданий с огненной гривой. https://pokemon.com/cms2imp/pokedex/full078png. Пля, так нельзя. Ты сам разрешил увидеть любую лошадь с рогом. Читер. Задание «Где лошадка?» выполнено, награда плюс 5 уровней. Тебе просто повезло, но это был только пробник. Ладно, давай мириться, что ли. Да нафиг ты мне нужен, подожду 10 лет, ты сам коньки откинешь. А что если я скажу Шира, что ты мне мешал выполнять задание и веселиться? Вау-вау-вау, полегче, че ты сразу с козырей заходишь? Мир, дружба, жвачка, то тоже. Извини, Петр, тут проблемки были с системой, пришлось искать лошадь с рогом. А, это сложно объяснить, задание, короче, у меня было срочное. Ладно, ты останешься, прости, пока не могу побыть здесь дольше, надо разобраться с проблемами в своем мире. Возврат, ну хотя бы развеялся, думал я, оказавшись в своей комнате. Джарвис, а если серьезно, что-то новое добавилось или может изменилось что? Да ничего особенного, поменяли речевой модуль, магаз удалили, рулетку добавили. И этого ничего особенного, спокойствие, только спокойствие, еще обновы есть, ну еще квесты чаще будут сыпаться, а так все. Видел я твои квесты, ну и че там за рулетка, теперь тебе начисляются кристаллы за поглощенные души, берешь минимум один, максимум 99 кристаллов и крутишь колесо, чем больше кристаллов, тем выше шанс получить что-то полезное. Добавлен квест «Проверь свою удачу». Проверь свою удачу. Вытащить что-то полезное за 10 попыток прокрутить колесо. Нарада. 2 бесплатные попытки. Ну это еще более-менее квест. Крутить или не крутить, вот в чем вопрос. Хотя, нафиг оно мне сейчас не надо, и так проблем выше кучи. А от новой системы всего можно ожидать, вылезет потом еще Ктулху и разбирайся с ним. Ладно, хочу кое-что проверить и можно ложиться. Завтра мы идем гулять по Лондону. Я подошел к зеркалу. Слушай, Джарвис, а вот голубая дымка вокруг меня, это что? Это потому, что ты пив, в смысле варианты у тебя самого есть. Ну либо это моя аура или нечто подобное, показывающая по сути мою силу, либо это лишняя мана, либо та мана, которая собирается вокруг меня. Ты почти во всем прав, это та мана, которую ты в состоянии собирать, она встает в некую пробку, так как запас у тебя полон, ну и до кучи обычные волшебники через специальные артефакты могут ее увидеть, но решат, что это показатель твоей силы. Это можно как-то убрать? Да не вопрос, придумай как и убирай. И чего я ожидал? Ладно, попробуем. Я стал представлять, как эта мана вокруг меня становится прозрачной. Навык магическое сокрытие получен. Магическое сокрытие – пассивный навык, позволяющий скрыть свою ауру. Хмм, это хорошо, но получается, ману можно сделать невидимой. Я стал представлять, как мое тело словно окутывает уже чуть более плотная дымка из маны, и при этом, чтобы стала невидимой не только она, но и я. И через пару минут мои потуги оказались успешными. Навык невидимость уродин получен. Невидимость уродин позволяет становиться невидимым или делать невидимым других существ вещи, потребляет 100 маны в минуту при применении на себя и 2 маны при применении на других. Длительность навыка на другом существе или вещи зависит от вложенной изначально маны. Ладно, а теперь отдых. Том 1, глава 9. Госпожа Вальпурга, там около дома стоит мальчик. Ну пусть стоит, зачем ты мне это сообщаешь? Госпожа, простите глупого Кричера, мальчик стоит прямо около двери и зовет меня. Не поняла, Кричер, ты из ума выжил? Как кто-то мог пройти на порог нашего дома без разрешения? Я не знаю, госпожа. Взмахнув палочкой, леди Вальпурга призвала откуда-то шкатулку, достала оттуда склянку с зельем и кулон в виде головы пса. Выпей это, подождав пока домовик выпьет зелье, леди Блёк протянула ему кулон. А теперь надень этот кулон, выйди и спроси у него, кто он такой и что ему нужно. Доброе утро, Джарвис. Доброе, Гарри. Ну это приветствие в разы лучше, чем было вчера после обновления. Ладно, пора спускаться. Сегодня мы должны пойти гулять. Вот я дурак, получил навык оценки и так ни разу его и не использовал на людях. Имя. Петуния Дурсль. Раса человек. Пол. Женский. Класс. Сквиб. Возраст. 30. Жизнь. 20. Мана. 10. Сила. 10. Ловкость. 12. Выносливость. 10. Интеллект. 13. Мудрость. 30. Имя. Вернан Дурсль. Раса человек. Пол. Мужской. Класс. Магл. Возраст. 32. Жизнь. 60. Мана. 0. Сила. 15. Ловкость. 10. Выносливость. 12. Интеллект. 9. Мудрость. 32. Имя. Дадли Дурсль. Раса человек. Пол. Мужской. Класс. Сквиб. Возраст. 4. Жизнь. 25. Мана. 20. Сила. 3. Ловкость. 2. Выносливость. 5. Интеллект. 1. Мудрость. 4. Собственно говоря, вот что я увидел, спустившись к завтраку. Не такие у меня слабые статы по сравнению с обычными людьми и скрибами. Жаль, информации не вижу больше никакой. Завтрак прошел спокойно и все пошли собираться для прогулки. Не знаю, кого благодарить, свою тетю или же мою удачу, но только мы вышли из машины, я увидел мужчину в цветастой мантии. «Тетя, дядя, вы видите мужчину в мантии перед нами?» — спросил я у них. «Нет, Гарри, а что такое?» — обеспокоенно сказал дядя. «Все в порядке, просто идите за мной». Буквально через пару минут я увидел тот самый дырявый котел. «Ну что могу сказать?» — С виду какая-то бомжатня, не понимаю, почему маги до сих пор живут в своем средневековье и не стремятся к развитию. Ладно, место мы запомнили, а сейчас пора на площадь Гримма. Дом 12 я увидел почти сразу, он сильно отличался от окружающих, в первую очередь тем, что был словно в каком-то пузыре. Я попросил тетю с дядей погулять недалеко в парке и сам пошел к двери. «Гарри, это тупая идея, у тебя ничего не получится. Ну не попробуем, не узнаем». Я подошел к двери, постучал и стал звать Кричера. Буквально через несколько минут раздался хлопок, что юному волшебнику надо от несчастного Кричера. А сам в шоке, Джарвис был в шоке от того, что мой план сработал, а я вот совершенно от другого. Имя. Кричер Блек, Мелиодас. Раса. Энергетический вампир. Пол. Мужской. Класс. Маг. Возраст. 35728. Жизнь. 1500. Мана. 1600.